Глава 36. Потенциальная угроза А-класса. Внезапно выскочившее сообщение о повышении уровня угрозы заставило меня вздрогнуть. То есть система посчитала, что я стал сильнее не тогда, когда просто повышал уровни, а когда получил некое дополнительное преимущество, отличающее меня от обычных игроков? Навык телепортации, пусть даже в случайное место, и плюс 100 очков к характеристикам, однозначно сделали меня сильнее и непредсказуемее. Одновременно по песочнице разлетелось очередное глобальное уведомление о неизвестном герое. Я быстро перевел взгляд на ребят, но они увлеченно обсуждали перипетии боя и выпавшие эпики. Ладно, поймут позже, ничего страшного. Вместе делали, и то, что я здесь впервые, для них не секрет. «Скиф!» — окликнул меня Эд. «Тут лук и алебарда лутом, на 25 уровень. Нам они не нужны. Ты решил с классом? Понятно, что не угадаешь, но, судя по стилю, ты милишник, и алебарда может пригодиться. Я, кстати, вот насчет чего хотел поговорить. Нас твой эпик с первого босса интересует. Он только твой, здесь вопросов нет. Но если ты решишь его продать, мы готовы выкупить. Если не горит, давайте обсудим позже», — предложил я. «С луком и стрелами, заряженными чумной энергией, можно творить чудеса. Но душа лежала к железу. Как-то оно надежнее, что ли?» «Мне надо подумать». «Окей, не вопрос. Если все решено, предлагаю выбираться отсюда, пока Аксиома из школы не вернулась». Эд направился в сторону открывшегося после смерти босса прохода на поверхность, и мы двинули за ним. «Ага». Я кивнул. «Хотя, минутку». Иконка уведомления настойчиво привлекала внимание. «Рудокоп Мэнни, Мануэль Алмейда, хочет добавить вас в друзья. Принять?» «Что-то не так?» Краулер обратил внимание, что я остановился. «Скиф, ждите». Ребята остановились, недоуменно переглядываясь. Я принял запрос с Мэнни, и он тут же прислал сообщение, а следом еще одно. 14.56, личное, Мэнни. «Здравствуй, Алекс. Извини, что отвлекаю. Во-первых, спасибо. Из-за того воина, из-за пончики. Хэнк немного рассказал о тебе, сказал, что ты ему понравился. 14.56, личное, Мэнни. Во-вторых, не знаю, касается ли это тебя, но у нас здесь на руднике полно высокоуровневых игроков. Это клан Аксиома. Они всех наших расспрашивают, не заходил ли кто в подземелье. У нас смена с 8 утра, и мы говорим, что с того момента никто не заходил. Это действительно так. 14.57, личное, Скиф. Привет, Мэнни. Спасибо, что рассказал это. Но при чем здесь я? 14.57. Лично, Мэнни. Брось, Скиф. У нас с Хэнком нет секретов. Сначала прошло уведомление о первом убийстве, а потом я слышал твое имя в разговорах этих игроков. Прикинул, что к чему. Ладно, это не мое дело. Трепаться не буду. 14.58. Лично, Мэнни. Еще кое-что. У них там ходит какой-то толстый парень. Очень гневается. Хочет тебя найти и поговорить. В общем, имею в виду, что все каменоломни забиты этими ребятами. 14.58. Личное, Скиф. Понял тебя. Спасибо. Учту». «Ну что там, Алекс?» — тихо спросила Тисса. Я вздрогнул. Так незаметно она подошла. Кивнула и окликнул остальных. «Так, парни, кое-что изменилось. Возможно, у нас проблемы». Все приблизились, и Эд спросил. «Какие?» «Аксиома. Мой знакомый работяга с каменоломи написал, что они заполонили все вокруг, еще тех, кто в инстансе». «А как же локация недоступна по техническим причинам?» — спросил бомбовоз. «Думай головой, Хэнк!» В сердцах Эд назвал воина по имени, нарушив свой же принцип. «Глобальное уведомление пришло. Мы не успели выйти до их возвращения». «А я думаю...» — обиделся Хэнк. «И вот такой вопрос. Телепортация из инста работает?» С пару мгновений все ошарашенно смотрели на здоровяка, а потом дружно засмеялись. «Точно, ты прав!» — воскликнул Краулер. «Бомбовозище ты наш!» «Стоп, погодите радоваться, я проверю сначала», — сказала Тисса. Она сфокусировала взгляд на только ей видимой иконке и исчезла. Через несколько секунд в чат пришло сообщение. 15.03. Группа Тисса. Все круто, работает. 15.04. Группа Тисса. Вот только я в краях Мурлоков. До города доберусь к вечеру, не раньше». «Отлично!» — засмеялся Краулер. Встретимся в Тристаде, парни. Мы синхронно переглянулись и одновременно активировали новое умение. Аксиома, отцы! Голос Ханга пропал на полуслове. Мир моргнул, и я оказался по колено в какой-то жиже, с каждой секундой погружаясь все глубже. Быстро оглядевшись, увидел одно и то же во все стороны до самого горизонта непролазное болото. Запаниковав, начал барахтаться и провалился по грудь. Тогда я замер, и погружение замедлилось. Открытая карта показала, что я в болотине. И до ближайшего населенного пункта неделя пути по болоту. И это по прямой. Я обратил внимание на подмигивающую вкладку логов и сфокусировался на ней. Первое использование навыка «Глубинная телепортация». Известные локации. 4. Тристад, Мраколесье, Олтонские каменоломни, Болотина. Точка отправления – Олтонские каменоломни. Определение точки назначения – Тристад, 2%. Мраколесье – 39%. Болотина – 59%. Точка назначения определена – Болотина. Надо же было мне оказаться в единственном известном мне месте, где я не был. На том самом клочке болота, в который меня направил Патрик. Тем временем, чем больше я барахтался, тем больше меня засасывало. Ничего, за что мог бы ухватиться, я не находил. У меня началась настоящая паническая атака. И не помогало ни то, что я четко осознавал нереальность происходящего, ни то, что я уже пережил сотни смертей самых разных видов. Страх утонуть в грязной вонючей жиже был сильнее разума. Когда над поверхностью осталась лишь голова, я чуть не активировал экстренный выход, не желая погибать в таких условиях, но сдержался. Все равно потом придется возвращаться. Зажмурив глаза и плотно сжав губы, я дернулся и ушел в трясину с головой. Биением сердца в ушах затикал системный таймер. Вы задыхаетесь. Урон 6. Очки жизни 324 из 330. Вы задыхаетесь. Урон 12. Очки жизни 312 из 330. Урон нарастал в геометрической прогрессии каждые 30 секунд. Я взял себя в руки и полностью прекратил движение в ожидании неизбежного. Где-то слышал, что трясина подобна хищнице. Она по-разному реагирует на попадающие в нее живые и неживые объекты. Не трогает мертвое, но засасывает живое. Мертвый просто зависнет в толще или останется у поверхности. Подобные мысли отвлекали от неизбежного. Когда закончится кислород в легких, я судорожно открою рот и вдохну грязь. Стук в ушах нарастал и учащался, а потом взорвался ослепительной болью в груди. Вы задыхаетесь. Урон 192. Очки жизни 0 из 330. Вы мертвы. Первый же тик меня убил, но самое страшное было позади. Вы задыхаетесь. Урон 6. Очки жизни 0 из 330. Вы мертвы. Слова «вы мертвы» появились в логах еще 24 раза, а потом я перестал умирать. Как там у классика «что мертво умереть не может»? Я бы засмеялся, но не хотел наглотаться болотной жижи. Вы помечены чумным мором и избежали смертельного урона. На вас проклятие нежити. Весь получаемый урон сокращается на 100%. Проклятие будет активно до тех пор, пока вы полностью не восстановите очки жизни. Улучшен пассивный навык «Метка чумного мора» плюс 1. Шанс получить проклятие нежити повышен на 8%. Текущий уровень навыка – 8. А вот глаза открыть пришлось. В гуще трясины ярко светились элементы интерфейса. Я прикинул направление квестовой метки, медленно преодолевая сопротивление через долгие неудачные попытки, наконец повернулся в нужную сторону и попробовал вытянуться вперед головой. Пока так барахтался, кажется, еще больше ушел вниз. Я попробовал осторожно шевельнуть ногами. 2 часа экспериментов с разного рода движениями научили меня двигаться в определенную сторону. Не уверен, что подобное сработало бы в реальной жизни, но игровая условность сделала невозможное. Находясь на непонятной глубине, в толще плотной грязевой субстанции и ила, я не был раздавлен ее весом и сохранил возможность шевелиться. К тому времени я уже стал объектом притязаний самых разных кошмарных созданий. От небольших, с локоть длиной пиявок, намертво присосавшихся к каждой части тела, до необычных магических шаров с внушительной пастью, светившихся тусклым синим светом и тщетно пытавшихся меня поглотить. Шары излучали сияние, и это помогло разглядеть в мутной жиже не только их, но и всю прочую мерзкую живность, кишащую вокруг. Если бы не мой молот, быть бы мне съеденным. Но способности было плевать на толщу жижи и давление. Она все так же успешно преодолевала расстояние до противника и, усиленная чумной энергией, наносила сумасшедший урон. Повышен навык устойчивости, плюс один. Повышен навык устойчивости, плюс один. Повышен навык устойчивости, плюс один. Повышен навык устойчивости, плюс один. Повышен навык устойчивости, плюс один. Повышен навык устойчивости, плюс один. Устойчивость повышалась без ограничений, ибо урон я получал от внеуровневого болота и росла как под допингом, учитывая, что дот от недостатка кислорода тикал и нарастал в геометрической прогрессии. Тики удушения достигли миллионных значений и продолжали увеличиваться. Повышен навык устойчивости, плюс один. Сопротивление всем видам урона повышено на 90%. Острота боли снижена на 90%. Текущий уровень навыка – 90. Достигнут предельный показатель навыка. Вкупе с каменной кожей это давало почти полную неуязвимость без проклятия нежити. 95% сопротивления урону на 30 секунд. Навык безоружного боя вырос до 72. Ночного зрения – до 30. И даже плавание спрогрессировало аж до 40 уровня. На большее болото не хватило. Счет времени я потерял, отбиваясь от местных тварей и медленно двигаясь к островку, на который указывала квестовая метка. Твари, окружившие меня, были от 20 до 25 уровня, и опыт за них лился рекой. Я сделал 3 уровня и достиг 11-го. Вы подняли уровень, 11. Доступно 115 свободных очков характеристик. Очки характеристик я берег к более подходящему моменту для выбора. Куда вложить? Не в муте болотной жижи, копаться же в интерфейсе. На 10 уровне мелькнуло сообщение о ставшем доступном выборе класса. Но по тем же причинам я отложил и это. Меня волновало только одно — поскорее выбраться на сушу. В какой-то момент мои руки уперлись во что-то твердое. Я нащупал толстый корень и подтянулся к нему. Потом поймал еще один. Цепляясь за все подряд, стал взбираться по наклонному дну наверх. У меня было полное ощущение того, что я схожу с ума, а весь мир такой беспросветный, склизкий и полный опасных невидимых тварей. Только периодически появляющиеся сообщения в чате от дементоров, дологи, повышение навыков держали меня в рамках. Правда, отвечать я никому не стал. Не знаю, почему я так и не вылез из капсулы. То ли от того, что на карте было четко видно, что я очень медленно, но все же двигаюсь в нужную сторону, и цель относительно близка, а мне хотелось вылезти из трясины, прежде чем я покину ДИС. То ли от того, что чей-то странный холодный шепот звучал в моей голове, находя слова поддержки. Во мне появилось ощущение, что я все делаю правильно и двигаюсь именно туда, куда нужно, и это чувство окрыляло. Впервые голос проявился невнятным шелестением чужих мыслей в моей голове. Какие-то обрывки образов, фраз, рефреном через которые проходило «Сюда! Помощь! Пришел!» И с каждым метром в нужную сторону голос становился сильнее и говорил со мной все чаще. «Сюда! Хорошо! Замечательно! Сюда!» Он одобрительно высказывался о каждой болотной твари, убитой мною. «Прекрасно! Больше! Еще!» Убитые монстры исчезали, растворяясь в едва видимой глазу чернильной струйке, стремящейся в том же направлении, куда плыл я. И тогда я понял, что сила голоса растет в том числе и после каждой убитой пиявки. И именно этот голос поприветствовал, когда моя голова появилась над поверхностью. А потом я с трудом выволок себя наружу. «Ты дошел, Наконец-то подходящий экземпляр. Наконец-то. Все вокруг слабо вибрировало, а из-под земли доносился монотонный гул. Я поднял голову, и на маленьком, размером с мою комнату, поросшем чахлой травой островке, увидел его. Ощущение, что я нахожусь там, где должен, усилилось. И дело было не только в квесте городского пьянчуги Патрика, поручившего мне добраться сюда и помочь некой сущности. У сущности было имя. Бегемот. Спящий бог. Уровень неизвестно. «Ты пришел, Скиф», — прошелестел его голос в моей голове. «Ты пришел помочь?» «Да, бегемот, я пришел помочь». «Прекрасно». Сущность вдруг оказалась рядом. «Впусти». И я впустил. Повышена оценка текущего класса угрозы, Q. Новый потенциал класса угрозы. Потенциальный класс A. Развивай потенциал угрозы, Скиф, и пусть весь мир содрогнется. Конец первой книги.